Глава 7. Ученица. Сегодня мы не работали. И вчера тоже. Можно было просто спать, не выискивая в закоулках подсознания чудовищ и не придумывая образы поэффектнее для желающих виртуальных путешествий. Вот так и начинаешь ценить обычный заурядный сон, не приносящий никому пользы. Хел неторопливо с наслаждением готовилась к походу в кровать. Долго сидела в ванной, и сквозь плеск воды я слышал, как она напевает «Лабиринт» и барабанит зубной щеткой по флаконам и полочкам. Затем она тщательно выбирала пижаму из моих старых рубашек и, наконец, улеглась. Вытянулась на своей кровати, блаженно вздохнула и попросила абсолютно умиротворенным голосом. «Можно меня сегодня не пристегивать? Я хочу просто отключиться, ничего не видеть, не слышать, не делать». «Ладно», — отозвался я после короткой паузы. — Тогда сегодня никаких снов. — Отлично, — пробормотала она, утыкаясь носом в подушку, и ровно засопела. Я закрыл глаза, погружаясь в приятную темноту. Она мягко покачивала меня, убаюкивая. И уже почти совсем унесла в черные глубины сна, как вдруг тишину, колышущуюся вокруг, разорвал сдавленный вопль. Я резко сел на кровати, словно подброшенной пружиной. Хелена металась по постели, дыша часто, со всхлипами, и не могла вырваться из кошмара, захватившего ее. «Хел!» — я наклонился над ней, схватил за плечи. «Просыпайся! Слышишь? Проснись!» Она вздрогнула и открыла глаза. Абсолютно черные, безумные. Ресницы намокли от слез, а лицо лоснилось мелкими бисеринами пота. «Мэтт!» — воскликнула ученица и вцепилась в меня обеими руками. «Как страшно! Боги, как же мне страшно!» Я перебрался к ней на кровать, крепко обнял, прижал к себе, чувствуя, что она вся мокрая от испарины. «Тихо, тихо, все хорошо, это сон. Просто сон, успокойся». Она дрожала с ног до головы, и я мягко укачивал ее, как испуганного ребенка. «Это ужасно», — шептала Хел, прижимаясь лбом к моей шее и стискивая ткань рубашки на моем плече. Я еще никогда не видела ничего страшнее. — Что тебе приснилось? — Здание, 4 этажа, подвал, чердак, 3 крыла, все окна и двери закрыты, ни одного выхода, все люди заперты, и он ловит их. — Кто? — как можно мягче спросил я. Девушка напряглась и вырвалась из моих объятий. — Мне надо позвонить. — Хел, 4 утра, неважно. Она перебралась через меня, зашарила на столе, схватила свой коммуникатор, полистала адресную книгу и нашла нужный номер. Ей не отвечали довольно долго, а когда, наконец, отозвались, Хел стремительно выпрямилась на кровати и выпалила, не удосужившись извиниться за поздний, вернее, ранний звонок. «У вас там все в порядке?» Динамик ее телефона был очень чутким, и до меня долетел сонный женский голос, повторивший ту же фразу, которую я сказал ей только что. «Хел, сейчас 4 утра». «Но у вас все в порядке?» — продолжала нервно настаивать девушка. Видимо, на той стороне поняли, она не отстанет, и предпочли отвечать честно. «Да, конечно». «А у бабушки?» И у бабушки тоже вздохнула или зевнула женщина. «Точно ничего не случилось?» «Хел, ничего не произошло, не происходит и не будет происходить. Абсолютно точно». «Ну ладно», — немного успокоилась ученица. «Я перезвоню утром». «Сделай одолжение», — улыбнулась ее собеседница и отсоединилась. Хелена погасила экран телефона и посмотрела на меня с растерянностью заблудившегося ребенка. «Хочешь чаю?» — спросил я, понимая, что она не сможет уснуть. Она кивнула.